ты затроллен, ты затроллен, этим явно недоволен. От ответа толку нет, он начнет острить в момент. Над тобой, нет, постой, не пиши ему, он тролль. Ждет, что у тебя рванет, пока он бородку мнет. Ты затроллен, ты затроллен, прекращай, пока способен. Выиграть можно, не начав в ответ огня. И все же ты продолжаешь бездумно, отвечаешь. Ты затроллен, хорошего дня.